Глава 27. Алена. Стараюсь не показывать Паше, насколько мне страшно, а саму трясет. Это какая-то иррациональная тревога, без оснований. Рассказ майора о маньяке никак не связан с мужем. Марат бил меня, но всегда вовремя останавливался, никогда не смотрел в сторону других женщин. А мой шрам, он не от кольца. Взбешенный муж порой не ограничивал себя обычным рукоприкладством. Ему нужно было обязательно оставить метку на память. Иногда словами, сравнениями и упреками, которые выжигали любую веру в себя и намертво запечатывались на подкорке. Иногда огнем. После побоев он тушил мою спину сигареты, медленно, не позволяя дернуться, всегда в одном месте, чтобы с каждым разом шрам становился все больше и глубже. Навсегда. Все вместе с годами это превращало меня в безвольную куклу для битья, всегда виноватую, всегда плохую и недостойную. Если бы не сын, не представляю, как бы я решилась сбежать. Но даже весь тот кошмар не делает Марата убийцей, и тем более маньяком. Это другое. Стараюсь успокоить себя, однако ничего не выходит. Вместо нормального человеческого прощания с Машей я сбегаю из квартиры, как с пожара. А вместо заранее придуманного для сына рассказа о путешествии, рычу на своего любимого мальчика и запрещаю задавать вопросы. Немного отпускает лишь в автобусе. Оглядевшись по сторонам, я спокойно выдыхаю. И впервые за последний час вытягиваю из себя улыбку. Все хорошо. Глажу Пашу по голове. Мы немного покатаемся, посмотрим новые места. «С чемоданами?» — хмурит брови. «Вдруг что-то понадобится. Лучше взять лишнее, чем забыть что-то важное». «Ты думаешь, папа мог приехать за нами к тете Маше?» Мое мудрое маленькое солнышко само догадывается о причинах побега. «Ну что ты?» Я с трудом удерживаю на лице маску спокойствия. «Папа дома, у него много дел, соревнования, ученики и ремонт». Загибаю пальцы. «А я думал, мы снова от него бежим», — с зевком произносит сын, и у меня внутри все обрывается. Ни во время побега, ни за этих 4 месяца свободы я не сказала ему ни одного плохого слова о муже. Специально, чтобы объяснить отъезд, придумала историю о генеральном ремонте. Из-за него Марат не мог приехать к нам в гости, по той же причине мы не могли жить в прежнем доме. Я до одури боялась, что мой мальчик узнает правду или что поймет, какое чудовище его отец. Я изо всех сил играла в счастливую семью, которая вот-вот объединится. А все это время мой 5-летний малыш подыгрывал и скрывал свои собственные страхи. «Послушай, родной», — поворачиваюсь к Паше всем корпусом, глажу по щекам. «У нас с тобой будет все хорошо. Никто не причинит нам вреда. Мы немного пожили вместе с тетей Машей, а сейчас поживем в другом месте. Там у тебя будет новый садик, еще лучше прежнего. А со временем у нас обязательно появятся новые друзья». «А я с Катей помирился». Сын улыбается такой робкой и счастливой улыбкой, будто его дружба с майорской дочкой — это основание остаться. «Здорово, что у тебя получилось. Тяжело сглатываю». «Мы вместе железную дорогу строили». Паша продолжает вытягивать из меня душу. «Катя хорошая девочка, и папа у нее замечательный. А маме дипломатично молчу. Уверена, в новой группе тоже будет какая-нибудь Катя или Вика, или Света, и вы вместе построите самую лучшую железную дорогу». Крепко обнимаю его и, пряча слезы, с тоской смотрю на перрон. «А потом мы тоже куда-нибудь уедем». Похоже, сын решил задать мне сегодня все те вопросы, от которых я прячусь, с первого дня свободы. «Когда мы с тобой накопим немного денежек, то сможем переехать в другую страну». «Папа тоже сможет поехать». «Нет, мы выберем такую, куда нужна виза, и у папы нет никаких друзей». «А есть такие страны?» Паша удивленно округляет глаза. «Да, и их много, половина глобуса. Возможно, не стоит говорить ребенку так прямо, все эти переезды — ужасы и для взрослого человека. Только, кажется, я уже намолчалась. «Здорово!» — невесело тянет мой малыш. «Вот увидишь, тебе понравится. В некоторых есть теплые моря и кокосовые пальмы, а в других — кенгуру и коалы». Целую его в нос. «Жалко, что там не будет тети Маши и Кати». Сын отворачивается к окну. «Может быть, когда-нибудь они смогут к нам приехать?» Смахиваю соленые капли с уголков глаз. «А может, мы не поедем?» Паша поворачивается. «Мама, давай останемся, хоть ненадолго». Он смотрит в глаза с такой надеждой, что сердце рвется на части. Безумно хочется ответить «да», попросить прощения у Маши, подарить себе еще одну безумную ночь рядом с Егором, просто пожить, но... «Уважаемые пассажиры, наш рейс ненадолго задерживается. Прошу всех на минуту выйти из автобуса». Прерывает мою мысль водитель. «Что-то случилось?» — спрашивает соседка, тучная дама в рыжем пуховике. «Там собачка!» — тыча пальцем в окно, радостно сообщает всем Паша. «Точно!» — подтверждает соседка. «Овчарка, наверное, служебная».